Ловкого стреляли? Спросила подошедшая Арго, как и прочие участники рейда, что не смогли выйти на бой с боссом. После смерти монстра она спешным шагом сблизилась со своими знакомыми. В меня пару раз стреляли, Такаши просто кивнул, будто говорил о чем-то совершенно незначительном. Саика же только после вопроса Арго обратила внимание, что многие члены рейда прислушиваются к их словам. И третий раз, когда я серьезно повредил руки, я предпочту оставить в секрете. Это просто безумие какое-то. Кирита покачал головой, и многие игроки его поддержали. Нужно активировать врата телепортации на втором этаже. Такаши перевел тему и напомнил всем, для чего они тут собрались. Точно, Кирита быстро переключился, и даже кивнул Такаши, как бы показывая, что понял маневр их товарища и командира, и поддержал его. От выхода из подземелья до главного города нужно идти по открытой местности. Поэтому не время расслабляться, рейд еще не окончен. Хмыкнув, Такаши широкими шагами обошел трон и открыл дверь ко второму уровню. Отсутствие обеих рук, кажется, ему совсем не мешало, зато это вызвало некоторое волнение среди игроков. Они быстро нагнали Такаши и обступили его, будто охраняя раненого товарища. И хотя монстров нигде не было видно, по крайней мере пока, данный жест был по-своему мил и трогателен. Узкая винтовая лестница, затем еще одна дверь, и вот, она на втором этаже. Перед рейдом открылся потрясающий пейзаж, примерно середина крутого склона, небольшая терраса впереди, слева от которой начиналась лестница вдоль склона, и огромное плато, которое было видно, как на ладони, можно было даже увидеть поселения, обнесенные стенами углубления в плато. Местные города росли вниз, а не вверх. Красиво, заметило сразу несколько человек. Они все, как по команде, замерли, любуясь видом. Правда, быстро вспомнили о безопасности. У самого подножья склона паслось несколько здоровенных быков, и что-то подсказывало Саика, что это были монстры, а не обычная декорация. Все были настороже, да и потрепал всех босс хорошо, но недостаточно, чтобы испытывать серьезные проблемы с новыми монстрами. Так что до главного города второго этажа они добрались менее чем за полчаса, а там осталось только прикоснуться к порталу, да поучаствовать в празднестве по поводу взятия первого этажа. 2 месяца спустя, они все же сделали первый шаг к освобождению. Все это прошло для Саика почти фоном, она ждала, когда сможет вернуться домой, спустя столь долгое время. Все же Такаши обещал ей, и не верить ему причин не было. Поэтому мечница скорее просто присутствовала на празднике, чем участвовала в нем. С другой стороны, сам Такаши, кажется, вообще не спешил уходить в родной мир. Он спокойно общался, пил и ел. Саика тешила себя мыслью, что знает своего парня достаточно хорошо, чтобы видеть отсутствие какой-либо радости от праздника или потребности в компании, но при этом и какого-либо дискомфорта от происходящего он не испытывал. И это казалось девушке несколько странным. Сама она чувствовала себя не очень уютно, зная, что им ничего не угрожает, тогда как остальные рискуют жизнью в этой странной игре. Хотя, чего еще ждать от человека, что однажды признался, будто знает, как стать богом? Интересно, он вообще считает обычных людей себе ровней? Спросила сама себя помрачневшая девушка. Саика тут же повернулся к ней. Такаши мысли читает? Спросила она себя, с удивлением выгнув бровь, на что Такаши лишь повторил ее жест. «Все хорошо?» – спросил он, поднимаясь из-за стола и вызывая несколько удивленных взглядов от людей, с которыми до сих пор общался. «Я устала», – Саика соврала, слегка улыбнувшись. На это Такаши только кивнул и, попрощавшись со всеми, под ручку повел ее на выход. В трактире, где все происходило, он не сказал больше ни слова, как и по пути от него до ближайшего постоялого двора. Саика даже удивилась такой его молчаливости, но все прояснилось, когда они зашли в арендованную комнату для ночлега. «Настырная крыса», — хмыкнул Такаши и пояснил, видя удивление своей девушки. «От самого трактира нас вела и держала в пределах навыка подслушивания. Твое необычно мрачное состояние было слишком заметным, пусть отговорка про усталость была достаточно убедительна». «Да», — Саика повела плечом, в то время как Такаши подошел к ней вплотную, аккуратно подталкивая в сторону кровати. Такому настойчивому предложению даже хотелось поддаться. «А мне даже подумалось, что ты читаешь мои мысли». Такаши сначала удивленно моргнул, но потом усмехнулся, поцеловав ее в уголок губ. «Я как-то говорил, что разум человека – это не открытая книга, где мысли напечатаны прямым текстом, Его слова действительно напомнили ей подобный случай. Вроде бы тогда он предлагал воздействовать на разум Сэй. Люди мыслят образами и ассоциациями. И чтобы понять там хоть что-то, нужно буквально прожить жизнь человека, распутав весь хитрый клубок его мышления с самых основ, с младенчества. И все же, Саика не верила, что все так однозначно и просто. В конце концов, тогда он упоминал, что и вмешательство в чужой разум, это слишком сложно, и все же предложил способ заблокировать часть воспоминаний Утакаги. И все же чувства являются более простой материей. Он кивнул, не скрывая, что в теме есть подводные камни. И я чувствую чужие эмоции, особенно когда они направлены на меня. Понятно, Саика просто кивнула. Хочешь об этом говорить, а ты, конечно, ответил он серьезно. Меня очень обеспокоило твое состояние. Саика кивнула. Хочу домой. Пора просыпаться. Он провел рукой перед ее лицом, и мир будто поплыл. Мир больше, чем ты его видишь, охвати его весь. Возвращение в родной мир не было похоже на приход в этот. Если тогда она действительно будто заснула и погрузилась в сон, то теперь разум Саика будто на мгновение прояснился. Мир стал будто проще и в то же время больше. И, что особенно удивительно, это чувство не пропало даже когда она осознала себя стоящей на улице реального мира, откуда и началось их путешествие. «Тебе лучше?» Такаши также стоял рядом. «Да, хотя есть странное чувство. У тебя появилось полноценное отражение в ином мире, с которым ты сейчас настраиваешь связь. Пока это только отголоски, но со временем может даже удастся вытянуть из того мира несколько интересных способностей, связанных с виртуальностью. Ну и твое тело точно начнет однажды переходить на полуэнергетическое существование. Все же наши отражения не материальны, а состоят из чистой информации. И чем это грозит?» Саика не на шутку заинтересовалась перспективами. «Тело станет быстрее и сильнее, будет медленнее стареть, а при высокой концентрации энергии вообще возможна вечная молодость», Такаши задумался. «Болеть будешь меньше, навредить тебе будет тяжелее. Ну и так еще по мелочи. В общем, весьма полезное приобретение, которое мы можем получить, если связь с отражением достаточно укрепится. Знаешь, Такаши, мне просто интересно», Саика все же решила задать неожиданно возникший вопрос. «Разве с высоты твоих возможностей обычные люди не начинают казаться чем-то незначительным?» Этот вопрос заставил Такаши задуматься, но буквально на несколько секунд, прежде чем он дал твердый ответ. «Нет, чувство собственного величия вообще редко связано с реальными возможностями, скорее уж это следствие глубокого комплекса неполноценности, когда разумный начинает всячески утверждаться за счет других». И все же, начало Саика и не смогла продолжить. «И все же», — повторил он за ней, усмехнувшись. Они повторялись. «Я человек, Саика, и прекрасно осознаю, что со мной будет, если я вдруг возвышусь над всеми и останусь совершенно один. Знает, пробовал что ли?» Вокруг Такаши ходило уже столько теорий и домыслов, что все его знакомые уже и не уверены, что знают про него хоть что-нибудь. «Да и интересно бывает общаться с некоторыми людьми», — хмыкнул он. «Взять того же Хитклиффа, он как минимум очень начитанный, да и намеки умеет делать». «Намеки?» Саика не помнила, чтобы глава танков хоть как-то играл словами или интонациями. Имя Хитклифф принадлежит главному герою романа «Грозовой перевал». С одной стороны, Хитклиффа можно рассматривать как типичную жертву психологически тяжелого детства, всепоглощающие страсти которого разрушают его самого и людей вокруг. С другой стороны, Хитклифф – это хрестоматийный пример байронического героя. Он превосходит окружающих умом и образованностью, он загадочен и харизматичен, настоящая медовая ловушка для женщин. Он ставит себя вне общества и закона, взирает на общественные порядки с высокомерием и цинизмом. Презрение к правилам общества иногда доводит его до преступлений. Ну и конечно же есть темная сторона, в виде скрываемого неблаговидного прошлого. Он сам-то понял, кого сейчас описывает, спросила сама себя мысленно Саика, в некотором шоке уставившись на Такаши. «Кого-то мне это напоминает», заметила она с кривой улыбкой. «Грозовой перевал» был крайне популярной книгой, и по его мотивам появилось немало произведений. Да и байронический герой, подобный Хитклиффу, тоже мелькал много где. Такаши пожал плечами. «Значит, не понимает», заключила Саика, качая головой. «Надо будет поискать в библиотеке этот грозовой перевал, может, что интересное о характере Такаши узнаю». Глава 19. «Уже по пути домой я обнаружил, что мое отражение куда-то исчезло. Это было не то, чтобы страшно или плохо, но и ничего хорошего в этом не было. Отражения и тени играют очень важную роль в жизни человека, особенно колдуна, и их потеря может быть весьма неприятна. Долго гадать, куда делась частичка моей сущности, не пришлось. Я почти сразу же достал телефон и набрал номер Саика. «Такаши», — удивленно спросила она, — «мы же только недавно разошлись. Что-то произошло, можно сказать и так?» Хмыкаю. «У тебя есть какая-нибудь отражающая поверхность рядом? Я могу попытаться уловить что-нибудь в окне монорельса». «Хорошо, присмотрись, пожалуйста, там моего отражения нигде не видно, это немного эстэ», — начала была она, но тут же оборвала собственную фразу на полуслове. «Такаши, твое отражение сейчас занимается сексом с моим прямо в вагоне. А как?» Было неловко. «Ну, будем считать, что я очень соскучился. Это не смешно, Такаши», — зашипела она в трубку. «А если это кто-нибудь увидит? Не так много людей способны видеть тайные знаки, поэтому не надо так волноваться», — пытаюсь успокоить ее. «Я заберу свое отражение завтра в школе, а пока пусть побудет у тебя, это даже полезно». «И чем это может быть полезно?» — зашипела она в трубку. «Я теперь смогу смотреть порно весь день напролет, вряд ли они будут заниматься этим сутки напролет, все же это наши отражения, а не просто фантомы». Мягко напоминаю ей, что несмотря на активную половую жизнь, мы не скатывались в совсем уж безумные оргии. Отражение же очень полезно тем, что будет защищать тебя от разнообразных воздействий. Все же зеркала не просто так используются во многих мистицизмах. «Хорошо», — вздохнула Саика. «А как тогда ты без своего отражения?» «Нормально, неудобство на уровне сломанной руки». «Тебе больно?» — в ее голосе сквозило беспокойство. «Нет, я имею в виду, что это состояние неприятно и несколько мне мешает, но ничего смертельного или непоправимого тут нет, успокаиваю это приятное, но совершенно излишнее беспокойство. Просто подержи его до завтра, и постарайся не попадаться на глаза людям, способным видеть невидимое». «Будто я способна видеть таких людей». На этом разговор и закончился. Интуиция говорила мне, что все сложится не так радужно, как я только что описал Саика, поэтому я достал из карманного измерения четки, которые начал перебирать, шепча мантры из тибетского буддизма. Мантра Феникса должна была в достаточной степени укрепить мое физическое и тонкое тело, чтобы встретить большую часть неизвестных опасностей. Вот только никто так и не напал на меня. Тем временем Марынка, с крайне покрасневшим лицом, держала пудреницу так, чтобы видеть в зеркальце отражение одной из пассажирок монорельса. «Рынка, конечно, слышала, что среди мистиков бывает всякое, но такое она видела впервые». Явно смущенная и покрасневшая девушка сидела совершенно одна, а в это время ее полураздетое отражение вытворяло всякое с каким-то непонятным парнем. «Это что, какой-то извращенно-извращенский демон? Слишком уж молодо он выглядит для серьезного мага. Да и такое воздействие, через отражение, больше похоже на какого-нибудь духа, а не мистика». Размышления гордой дочери семейства Ма были прерваны взглядом видимого только в зеркале парня, что не отрывался от своих непотребных занятий, посмотрел точно в ее сторону. Рынка тут же с громким хлопком захлопнула пудреницу и встала со своего места. Оставаться в одном поезде с этим темным духом просто опасно. Пусть Рынка уже перешла от обычных упражнений к контролю внутренних энергий, раньше она всегда отдавала предпочтение усилению себя, а не взаимодействию с духами. Как-то не предполагалось, что она может вот так вот просто встретить на улице извращенного темного духа. Рынка почти обрадовалась, когда машинерия объявила прибытие монорельса на очередную станцию, как их вагон въехал под навес станции, и в стекле можно было достаточно легко разобрать стоящего за ее спиной парня, что застегивал ширинку на штанах. «Мамочка», — пискнула юная китайская волшебница, когда неизвестный темный дух за ее спиной закончил одеваться и достал откуда-то жуткого вида кинжал. «Предчувствие не обмануло меня, действительно произошло нечто крайне неприятное, вот только это было не нападение. Уже на подходе к дому меня застал звонок от Саика, и я был уверен, в чем именно была проблема, что он еще начал вытворять. Спрашиваю у нее вместо приветствия. «Твое отражение поматросило мое и бросило», — с некоторой обидой заявила она, после чего покинул вагон в районе Сибуя. «Ну да, где бы ему еще выходить?» — вздохнув, зажимаю четки в кулаке. Сибуя и сам по себе был довольно густонаселенным районом Токио, так еще и вдобавок это был центр моды и отдыха молодежи в городе. И днем, и ночью в Сибуя толкается куча народу, сотни тысяч приходит и уходит, найти там свое отражение будет проблематично. Я бы назвал его придурком, но это буквально часть меня, вздыхаю в трубку, прежде чем вспомнить об еще одной потенциальной проблеме. Постой, Саика, если мое отражение ушло, что стало с твоим? Когда другая я решила отправиться за ним, этот придурок, да, Саика умеет быть мстительной, что-то сделал и теперь мое отражение вновь нормальное. Что ж, хоть какие-то мозги он от меня унаследовал, чуть улыбаюсь, значит ничего страшного не произошло. Не обижайся, дорогая, но этот придурок поступил правильно. Потеряв свое отражение, ты не будешь видеть пустые зеркала. Отражение – это страж твоего разума, и когда стража нет, найдутся и воры, и разбойники. Ты вот только-только говорил мне, что в потере отражения нет ничего страшного. Голос на той стороне провода звучал крайне недовольно. Обманул? Для меня в этом нет ничего страшного. Какое-нибудь пугало, что попытается наслать на меня страх, я просто проигнорирую, нечисть посерьезнее прибью, а вот тебе с этим будет сложнее. Допустим, она все еще дулась. Саика, зову ее и тут же продолжаю, не дожидаясь ответа. Я люблю тебя. Да, обида в ее голосе немного уступила привычной игривости. Да, очень сильно, угу, настолько, что мое отражение меня бросило, для того чтобы иметь ее отражение в общественном месте. Но лучше не говорить подобной вульгарщины вслух. И тот факт, что вначале мое отражение посчитало необходимым встать на дополнительную защиту твоего разума, а после не позволило тебе остаться без защиты, вообще доказывает это. Но почему он вообще ушел? Хотел бы я знать. На этом мы распрощались, уже во второй раз, и я, забросив четки обратно, задался вопросом, что же, блин, произошло. Отражение всегда врет, но оно все еще остается моим отражением. За каким хреном оно поперлось за Саика, я еще могу понять, а вот что его заинтересовало в Сибу и хотелось бы мне знать. По крайней мере, я очень надеюсь, что мое отражение увидело что-то необычное и последовало за этим, а не просто решило прогуляться по местам молодежных тусовок. В противном случае я буду считать себя последним идиотом. Бежать куда-то прямо сейчас просто бессмысленно, поэтому, как и планировалось, отправлюсь за своим отражением завтра после школы. В чем-то это даже забавно, я маг и чародей, собираюсь завтра посетить уроки мировой истории, японской литературы, две математики и физкультура. То, что нужно для спасителя мира, сидящего на предпоследней парте у окна. Утро чуть не началось с сердечного приступа Ханы. Случилось это по совершенно глупой случайности и моего прямого недосмотра. Случайность заключалась в том, что в то утро мы с Ханой встали примерно в одно время. Обычно я вставал значительно раньше нее, но большую часть ночи я потратил на создание оберегов, что будут отгонять от меня наиболее опасных тварей зазеркалья. Ведь если в зеркале нет моего отражения, то вместо него может вылезти буквально что угодно. Отфильтровать вообще всех было бы подвигом, достойным воспевания в легендах, но наиболее опасные теперь к зеркалам, около которых я стою, подойти не смогут. После всей этой работы вставать рано не было ни сил, ни желания. И казалось бы, в чем проблема? Тут как раз наступает время для моей неосмотрительности. Я просто не подумал, что Хана, пусть и была обычным человеком, но уже несколько раз соприкасалась с могучими проявлениями потустороннего, из-за чего у нее уже сформировалась примитивная возможность видеть тайное. Вот и получилось то, что получилось. Пусть отражения у меня сейчас нет, а вот зеркало у нас над умывальником вполне себе было. И пока я чистил зубы, какая-то мелкая тварь меня заметила и решила подойти поближе. Реально мелочь, у которой не было ни сил, ни мозгов, тупое пугало, что обычно прячется на грани видимости, пугая людей неожиданными движениями или страшными образами. А тут такое раздолье, никто от зеркала не отгоняет. Ну и пока я чистил зубы, эта тварюшка показывала мне мультики, то есть разнообразные жуткие образы и видения. Ввиду отсутствия мозгов с фантазией у пугала тоже были проблемы, и потому на ее потуги я смотрел не иначе, чем со скукой. Мне уже доводилось видеть настоящий ужас в знаниях от системы, вроде темных ритуалов или бесчеловечных экспериментов, так что чтобы напугать или смутить меня, нужно что-то большее, чем просто размазывание дерьма и крови по стеклу. Мне даже было лень его уничтожать, сам сдохнет, да и занимательно это было в какой-то мере. И я не про то позорище, что он мне показывал. Занимательным я находил тот факт, что все живые существа материального мира стремятся к самосохранению и размножению. В той или иной степени это есть у всех, даже у растений, но, Похоже, что обитатели Зазеркалья напрочь лишены этого. Иллюзии, которыми он пытается меня напугать, не являются для него чем-то естественным. Тварюшка тратит на это немалое, для себя, количество сил. Тех самых сил, которые нужны ему для существования. При этом я не спешу образовывать с ним эмоциональную связь и отдавать собственные силы ему на подпитку. Поразительная усколобость для живого существа, что была совершенно естественна для обитателей Зазеркалья. Именно на этой моей мысли в ванную комнату вошла Хана и увидела меня перед зеркалом, за которым парочка человек самозабвенно рвали друг друга зубами, отрывая целые куски плоти. Ее крик в этот момент слышали, наверное, во всем квартале. Меня он точно взбодрил лучше любого кофе. На голых инстинктах зажигаю в руках благословенный свет, что просто разрывает тварь по ту сторону зеркала, а также поддерживает здоровье Ханны. Слишком уж у нее было бледное лицо, как бы действительно от страха не умерла. Во имя неба, качаю головой, хватаясь за сердце. Дело было не в страхе, а в недостатке энергии. От неожиданности я сработал, опираясь исключительно на инструкцию от системы, а не свои реальные способности. Чуть не самоубился по собственной глупости. И это сразу же после того, как я посмеялся над безмозглостью пугала. Иронично, больше тут нечего сказать, Такаши. Первой заговорила Хана. Со мной все в порядке, более или менее. Поморщившись, убираю руку от груди. Сердечный ритм все еще нарушен, но лучше не пугать мать такими жестами. Просто перенапрягся. Ага, мало того, что полуэнергетическое тело весьма чувствительно к просадкам уровня энергии, так я еще, помимо магической силы, пожертвовал солидным запасом дыхания жизни, слишком уж сложное и масштабное заклинание. Комбо, блин. Судя по ощущениям, у меня половина внутренних органов сейчас сбоит, и все это из-за мелкого духа, которого можно было бы уничтожить простым колдовством. Что это было? Это называют благим светом или просто светом, хотя ничего общего с физическим светом оно не имеет, но из-за внешнего свойства получило такое название. Пожимаю плечами, тут же скривившись от боли. Болело решительно все. Это был один из самых больших минусов полуэнергетической формы существования. Если классический маг может позволить себе выжать энергию духа в ноли, пусть это скажется на его магических талантах, но все еще сможет твердо стоять на ногах. Я же уже при просадке духовной энергии в половину стану почти беспомощным, а истощение на две трети введет меня в кому. А тут я еще и энергию физического тела зачерпнул, от большого ума. Я не про это. Хана встала и с подозрением посмотрела на зеркало. Что творилось там? Ах, это, вздыхаю. По-хорошему хотелось бы скрыть от нее некоторые особенности происходящего. С другой стороны, удивительно, что она до сих пор не заметила отсутствие моего отражения в зеркале. Лучше уж я сам ей все объясню, чем она надумает себе черти что. Эта тварь из параллельного мира, что связан с нашим миром через зеркала, а потому его называют Зазеркальем, Такаши. Хана вздохнула. Пожалуйста, скажи мне, что ты не влез в какое-то очень странное мероприятие, которое угрожает твоей жизни. Ну, постановка вопроса заставила меня задуматься. Технически, мне ничего не угрожает. Во имя богов, Такаши, она тяжело вздохнула. Ты заставишь меня посидеть раньше времени. Однажды ты привыкнешь. Нахожу в себе силы подойти к ней и предпринять весьма жалкую попытку помочь подняться ей. Я не хочу к этому привыкать. Глава 20. Тем временем Маренка все яснее осознавала три простые истины. Во-первых, она попала в задницу просто космических масштабов, потому что этого странного демона-извращенца ничего не берет. Во-вторых, ее уже мутит от разнообразных благовоний, которыми ее окуривал дядя, чтобы защитить от темных духов. И, наконец, в-третьих, она, Маренка, официально ненавидит этого извращенно-извращенского демона и клянется освоить взаимодействие с миром духов, чтобы бороться с такими, как он. Демон в образе обычного парня будто почувствовал ее мысли и снисходительно улыбнулся. Дядя Ренки советовал убрать зеркало, через которое она наблюдала за демоном, но Ренка наотрез отказалась находиться в помещении без хотя бы одного большого зеркала. Она уже видела, что он может делать с невинными девами, а потому глаз с него спускать нельзя. Всю ночь и первую половину дня демон просто сидел и ничего не делал, что очень нервировало Ренку. Ее дядя, Машень Тун, известный специалист восточной медицины, тоже не знал, что можно сделать. Он не был беспомощен в области духов и тонких материй, но, похоже, что здесь было замешано что-то другое. потому что извращенец не поддавался ни на какие заговоры и ритуалы китайского мистика. Опытным путем дядюшка Тун смог определить, что этот приставучий парень не был демоном, темным духом, йокаем или вампиром, по крайней мере классическим их вариантом. И то, последнее не точно, потому что благовония против вампиров смогли вызвать хоть какую-то реакцию, кроме издевательского зевка. Извращенский извращенец, похоже, был удивлен и даже уважительно покивал дядюшке Туну. Последнего, кстати, это изрядно разозлило, но будто их безрезультатных попыток противостоять этой твари было мало. Во второй половине дня глаза парня вдруг засияли золотым светом, а лицо исказилось в очередной безумной ухмылке. «Это нехорошо», — буркнула Ренка, что не спала уже вторые сутки и поддерживала бодрость специальными техниками Феникса. «Дядюшка Тун, эта тварь возбудилась». Мистер Шэнь Тун явно как-то не так понял свою племянницу, потому что вместо очередного благоволения или амулета он схватил здоровенный тесак, с которым и ворвался в комнату своей племянницы. Буквально, вышиб молодецким пинком двери, почти метнул свое оружие в зеркало, которое считал основным способом монстра взаимодействовать с реальным миром. «Ренка!» — взревел немолодой уже мужчина, но почти сразу же опешил. «Что? Тьфу, Ренка, напугала. Я уж думал, что он к тебе пристает. Я слежу за ним», — буркнула девушка, будто это действительно могло что-то ей дать. Потому и заметила, что с ним происходит что-то странное. «Ох, Ренка, я так с тобой посидею раньше времени». Но несмотря на свои причитания, Шэнь Тун принялся шептать заговоры и делать разнообразные мистические жесты, пытаясь понять, что происходит. Если бы только они оба не концентрировали все свое внимание на постороннем отражении, то увидели, что глаза их собственных отражений тоже постепенно заполняются очень знакомым светом. Успокоив мать, я все же отправился в школу. Можно было бы, конечно, прогулять, Хана была не против, но Саика точно обидится, если я отправлюсь на приключения без нее. Школа же сама по себе не напрягала меня настолько, чтобы ссориться из-за нее с девушкой. Потому, собрав рюкзак, я направил свой путь в этот храм знаний. Дорога до школы была необычной, скажем так. Сколько вообще зеркал вы встречаете на своем пути на учебу или работу? Практика показывает, что очень и очень много. И тут стоит вспомнить, что вместо моего отражения в зеркалах сейчас показывается всякая фигня. Ритуалы, которые я проводил ночью, действовали безукоризненно, и ничего страшного ко мне не лезло. С другой стороны, засветка благостным светом так сильно ударила по моей энергетике, что для всей мелочи зазеркалья я казался лакомым кусочком. Благо еще, мистицизмы не требовали особой силы, и их можно было использовать даже в очень плохом состоянии. Так что те 40 минут, что заняла поездка в школу, были даже полезны. Почистил себе карму уничтожением всяких тварей. А помимо этого, мне даже попалась весьма необычная девочка, ученица средней школы, что видела мое необычное отражение. Еще один очевидец или все-таки спящий маг. Это было более чем интересно. К сожалению, вышла она раньше меня, высоко, но пересечься повторно будет не так уж сложно. Учитывая время и ее возраст, она едет в школу и будет мелькать на этом маршруте еще не один раз. Как-либо следить за ней или делать еще что-нибудь я не стал. На обученного мага она не похожа совсем, а потому меня может интересовать только, как приманка для монстров или как ученица. Первую функцию я сейчас сам выполняю даже слишком хорошо, а после того, как верну свое отражение, это можно будет сделать значительно проще. А еще одна ученица мне не нужна, тех, что есть, стоит вывести хотя бы на уровень способности к самостоятельному развитию. С другой стороны, просто игнорировать девушку из Асака не стоит. На нее могут выйти местные мистики, ну или чудовища. Последнее было бы неприятно, зато в первом случае может выйти действительно интересно. Не самому выйти на контакт, а позволить другому человеку сделать это в контролируемых условиях. Никакого давления или подталкивания в нужную сторону, только ненавязчивый присмотр, защита и, если понадобится, помощь. Но прежде чем вмешиваться в подобные авантюры, нужно вернуть мое отражение, где бы этот кусок моей сути сейчас не прятался. Школа встретила меня потоком учащихся, что нестройной толпой проходили через ворота, уже в процессе разделяясь на группки по интересам. Я поначалу шел один, но по сторонам посматривал внимательно, быстро найдя Саика, которую и высматривал. Она прибыла к школьным воротам раньше меня и сейчас стояла там, не заходя на территорию школы, общаясь с представителями студенческого совета. «Доброе утро», — киваю им, подходя. «Привет, Такаши», — улыбнулась мне Саика, тогда как две девушки, с которыми она до этого разговаривала, просверлили меня подозрительными взглядами. «Я уже начала волноваться, что ты не придешь сегодня. Ты бы мне этого не простила», — тоже улыбаюсь. «Хотя врать не буду, такая возможность действительно была. Кажется, судьба сделала своей целью найти причину для прогула». «Ао», — Саика кивнула. «То есть мне нужно выразить восхищение твоей самоотверженностью? Мне было бы приятно», — хмыкаю. Шутка была незамысловатой, но почему бы и не поддержать ее? «Ты его еще поцелуй за то, что он решил не прогуливать школу», — хмыкнула высокая девушка с повязкой главы студенческого совета на рукаве. «Ну, учитывая, что мы говорим про Такаши», Саика с намеком осмотрела меня с ног до головы. «Возможно, и правда нужно будет его поцеловать. От подобной награды отказываться не буду», — хмыкаю. «Но совсем уж злостным прогульщиком меня выставлять не надо». «Да», — спросила глава студсовета. «Тогда ответь, насколько легко ты можешь решить прогулять школу?» «Очень легко», — отвечаю совершенно честно. «Любое дело будет важнее, чем пустое просиживание штанов в школе. Ведь реальную ценность имеют только контрольные тесты в конце триместров. Зачем тогда ты вообще сюда ходишь?» — спросила меня другая девушка из студсовета. «Это меня просто не бесит». «В смысле?» — Саика выгнула бровь. «В прямом смысле, пожимаю плечами. Школа меня не бесит, а потому у меня нет каких-то особых причин, чтобы прогуливать. Но, как уже говорится, и особой ценности в обычных школьных буднях не вижу». «Но все же ты пришел сегодня», — заметила глава. «Верно», — снова улыбнувшись, протягиваю руку Саика. «Причины для прогула у меня сегодня были, но они не горят, и прогуляться мы с моей девушкой сможем уже после занятий». Мои слова вызвали улыбку и легкий румянец на щеках Саика, и она вложила свою ладонь в мою руку. Ей нравились подобные знаки внимания, и она была искренне за них благодарна. Если бы этой благодарности не было, если бы она просто воспринимала это как данность, то для меня подобные жесты проходили бы в той же категории, что и школа, не бесит. Но видя, как она радуется, я сам рад оказывать подобное внимание своей девушке. Феномен радости дарения, об этом еще Иисус Христос говорил. Большее счастье давать, чем получать. Исследования психиатров подтвердили на примере домашних животных, любая мелочь, игрушка или угощение, которую вы купите кошке или собаке, в итоге принесет больше счастья, чем что-то подобное, но купленное уже для себя. С девушкой это тоже работает. «У меня сейчас кариес появится, от вашей приторности», — буркнула глава студсовета. «Не завидуй, наступит и твоя розовая пора юности», — хихикнула Саика. «Говоришь, как моя мама». На этом мы распрощались с друзьями Саика и отправились на занятия, вскоре разойдясь по кабинетам. Учеба шла стандартно, без каких-то откровений или неожиданностей. Вся ценность этой половины дня — это возможность спокойно посидеть, восстановить энергию, да дополнительно покопаться в той бездне информации, что была в системе. Единственным не очень приятным, но все же ожидаемым моментом было то, что Такаги и Марикова тоже могли видеть, что я потерял отражение. Сам факт, что они это заметят, был действительно ожидаем. Я бы удивился, если бы они не заметили. Неприятным был тот факт, что за разъяснениями обе девушки пошли не ко мне, а к Саика, которая тут же им все рассказала. Заметив недовольный взгляд Саи на одном из уроков, я уже мог предположить, что Саика рассказала больше, чем стоило. А уж когда на полпути до станции монорельса нас нагнала машина Рики, это стало более чем очевидно. «Ну что, колдун, допрыгался?» — с усмешкой спросила Рика, кивком головы приглашая нас сесть. Помимо нее самой в машине также были Шизука и Сэя. «Мне даже интересно, какое твое дело во всем этом?» Фыркаю, но в целом не возражаю против поездки. На машине будет всяко удобнее, чем в общественном транспорте. Я рассказала им все и попросила о помощи, отозвалась Саика первой, садясь в машину на заднее сиденье, где уже была младшая Такаги. «Я понял», вздохнув, сажусь рядом с ней. «Ты злишься?» — спросила Саика, пока остальные молчали. «Я не злюсь, но, скажем так, мне это не нравится». «Не куксись, Такаши», — хмыкнула Рика. «Мы понимаем, что ты исключительно самостоятельный, но согласись, тут ты действительно сглупил». «Не понимаю, о чем ты». «Я уже говорил, Саика, что потеря отражения неприятна, но ничего страшного в этом нет. Ты сунулся в другой мир, хотя твоя мама просила тебя этого не делать, о чем она нам рассказала, Рика подняла руку и начала загибать пальцы. «Ты опять играл со временем. Ну и в заключение вся эта хрень с отражением. И что, мне действительно было интересно, чего она от меня хотела. И даже по отдельности все эти поступки повод для беспокойства, а уж все вместе это и вовсе заставляет задуматься о твоем душевном здоровье. Я сам не сомневаюсь в своем душевном здоровье», — хмыкаю. «Могу тебя уверить, что все очень и очень плохо. Я даже не сомневалась», — хмыкнула Рика. Дальше разговор пошел по кругу. Обсуждали мир, в который мы с Айко путешествовали вдвоем. Уверяли меня, что их помощь в возвращении моего отражения совершенно точно необходима. Ну и расспрашивали про сам феномен отражений, зазеркалья и тех монстров, что там обитают. Мое участие в разговоре сводилось к минимуму. Даже когда кто-то обращался ко мне, было достаточно просто вставить несколько фраз, и от меня отставали на ближайшие минут 5-10. Чувствую себя львом в прайде. Не в том смысле, что окружен гаремом львиц, а в смысле необходимости терпеть выводок львят. Своеобразная аналогия, надо сказать. Уже на подъезде к Сибуя Рика припарковалась, и мы вышли из машины. Пусть в самом районе хватало парковок, но начинать поиски лучше с более спокойных окраин, а не из оживленного центра. «Ну и с чего начнем?» — хмыкнула Рика, разминая ноги. «Попробуем, для начала, самый простой вариант. У кого-нибудь зеркальце есть? Хочешь полюбоваться на очередного монстра с твоим лицом?» — хмуро отозвалась Сэя, протягивая мне пудреницу. «Вас никто не звал, так что не надо теперь жаловаться», — отвечаю ей, раскрывая пудреницу. Как и предполагала Сэя, в зеркале на меня смотрел зомби с моим лицом. Если я сам этих тварей не боялся и своими страхами их не кормил, то у девушек с этим были определенные проблемы. Монстрики же страхами не только питаются, они через них учатся, узнают, чего люди боятся. Потому я и старался их периодически уничтожать, чтобы не породить слишком уж умную тварь. Но прямо сейчас она нужна мне для другого. Маг, чародей, шут и циркач, шепчу своему отражению, пропуская мистическую силу через глаза. Я для людей вор и палач. Сотни имен, тысячи глаз, я отражен в каждом из вас. Мои глаза засияли силой, как и глаза твари в зеркале. Будь это моим отражением, то оно спокойно выдержало бы поток моей силы. А вот мелкая тварь по ту сторону быстро сдохнет от перегонки энергии через себя без возможности кормиться за счет этой энергии, ее просто размоет. Но того времени, что есть, мне хватит, чтобы увидеть мир глазами своего отражения, а потом по зеркалам вокруг сориентироваться на местности. В процессе поисков и осмотра монстрик в зеркале все же не выдержал и развоплотился. Да, замечаю, захлопывая пудреницу. Тот неловкий момент, когда всех серьезных уродцев ты уже препарировал, а из тех, что остались, получаются хреновые расходники. Такаши, ты не представляешь, насколько странно это сейчас прозвучало. Рика сложила руки на груди. У тебя ничего не получилось? Отнюдь, возвращаю пудреницу хозяйке. Нам нужен один интересный ресторанчик рядом со штаб-квартирой Коммунистической партии Японии. Я знаю, где это, Сэя кивает. Во имя здравого смысла, Рика скалится. Сначала зомби, потом боги, затем монстры из параллельных миров и вот теперь коммунисты. Что дальше, Такаши, инопланетяне? Не, для начала мистики азиатских традиций, как я и говорил, ресторанчик очень непростой, качаю головой с усмешкой. Да и коммунисты там просто рядом, и с ними мы вряд ли столкнемся. А вот китайская триада может и заскочить на огонек. Триада? Рике резко стало не до смеха. Угу, киваю ей с покровительственной улыбкой. Я тут на днях встречал голову дракона и одного из красных шестов. Оба были мистиками в традициях Дао. Ну цензура, вздохнула представительница специальной штурмовой команды полиции Токио. Глава 21. Нужный нам ресторанчик мы нашли достаточно легко, в основном благодаря Сэе. Она провела нас к штаб-квартире Коммунистической партии Японии, а оттуда я уже легко сориентировался на месте. Назывался ресторанчик Гёпаа Гёдзе Сибуя. Переводится это как пельмешки от Гёпаа из Сибуя. И можно было бы подумать, что это просто пельменная с претензией на элитарность, если бы не два обстоятельства. Во-первых, у этой пельменной было 3 звезды Мишлен и почетная награда от администрации специального района Сибуя, ресторану-победителю соревнования по популярности. Пельмени с мишленовскими звездами. С одной стороны, я понимаю, что та отрыжка, которую продают в магазинах постсоветского пространства пельменями, может называться весьма условно, но все равно элитные пельмешки вызывали некоторую чесотку в мозгу. Ну и сам факт того, что кто-то проводит соревнования по популярности ресторанов внутри специального района Токио отдавало духом юмористического аниме. Я как наяву представил себе поварской турнир, где рыцари ножа и половника сражаются друг с другом за право получить звание лучшего. И простой китайский паренек, любящий пельмешки, превосходит всяких любителей высокой европейской кухни. Господи, что за хрень в голову лезет? Хмыкаю, толкая входную дверь элитной пельменной. Ты о чем? Спрашивает Саика. Да так, качаю головой, не обращая внимания. Тихонько сходишь с ума, Рика осматривала здание ресторана с постной миной. Мы уже шутили с тобой на эту тему. Или память как у рыбки, круг по аквариуму и здравствуй новая жизнь. Рика в ответ чертыхнулась, но говорить ничего не стала. Прямо за дверью нас ждал не зал ресторана со столиками, а стойка ресепшна, с привлекательной девушкой в черном ципао. Она тут же поприветствовала нас, получив нестройный ответ от моих товарищей. Я молча кивнул, отметив, что девица эта была самым обычным человеком, а вот за ближайшим к ресепшену столиком сидит пара не совсем обычных парней. Легкий шлейф энергии Дао выдавал в них мистиков. Не самых сильных, но все же. К тому же парни очень интересно расположились, их столик был в стороне от остальных и располагался рядом с проходом. Войти в зал так, чтобы не пройти мимо них, было решительно невозможно. Похоже, это охранники. У вас заказан столик, вежливо поинтересовалась девушка. Сэ, как самая опытная в подобных делах, первая открыла рот. Правда, он за языком не сразу успел. Нет, не заказан. Давайте тогда я посмотрю, есть ли свободный столик. Работница ресторана все еще оставалась безукоризненно вежливой. Сервис, что тут сказать. Пусть мы и не выглядим как кучка богатеев, что могут позволить себе каждый день питаться в мишленовских ресторанах, но это не значит, что мы вообще нищие и нас надо куда-то гнать. Надо будет как-нибудь сходить сюда с Саика просто поужинать. Но это дело другого случая, сейчас же мы пришли сюда за другим. Обязательно, но в следующий раз, отвечаю девушке, проведя рукой перед ее лицом. Пусть тебе голову вскружит вальс без участия, иллюзия счастья. Простенький заговор сработал безотказно, и поза девушки стала более расслабленной, а улыбка из вежливой превратилась просто в довольную. Вальс без участия представлял из себя простейший способ зомбировать человека. Сознание жертвы порхает в самых счастливых снах и фантазиях, в то время как тело могло выполнять простенькие команды заклинателя. Это почти мясной дроид, правда, с операционной системой на базе Windows Vista, то есть тормознутой до анекдотичности. Позвони хозяину ресторана и скажи, что хозяин отражения пришел забрать свое, даю ей простейшие указания, краем взгляда отслеживая предполагаемых охранников. Они не могли не почувствовать всплеск энергии, когда я зомбировал девушку. Один из них тут же начал набирать кого-то по телефону, а второй встал, чтобы подойти к нам. И вот, проблемы начинаются. Буркнула Рика. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросил подошедший, скосив глаза на девушку с ресепшена, что послушно продиктовала в трубку телефона. «Вряд ли», – говорю спокойно, – «если только ты не тот самый человек, которому она позвонила. Нам не нужны проблемы», – вопреки своим словам парень набычился и сила в нем пришла в хаотичное движение. «Не нужно обладать эмпатией, чтобы понять, что он волнуется и готовится к драке. Нам тоже, я остаюсь спокойным. Я лишь хочу поговорить с твоим боссом и забрать у него свое, означенного босса. Кстати, долго ждать не пришлось. Всего через несколько минут после звонка с ресепшена, в зале появился благообразный старичок с суровым выражением лица и крепко сжатыми кулаками. Но куда больше его внешнего вида о напряжении и готовности к битве говорило течение энергии вокруг него. Старик был похож на раскаленный нож, которым полосовали отрезок ткани. Он так жадно и грубо выпивал силу мировых потоков вокруг себя, что линии силы перекручивались, рвались, деформировались и хаотично сплавлялись друг с другом. Такими темпами местный ресторанчик рискует стать злым местом, как любят говорить некоторые. Если только среди местных нет умельцев, что способны не только впитывать энергию мира, но и взаимодействовать с ними напрямую. А эта идея. Старик своими действиями порождал волны негативных ощущений, что могли почувствовать даже обычные люди. При этом сами по себе его действия не были чем-то плохим. Подпитывать себя за счет энергии мира совершенно естественно для даоса. Так почему бы мне не сыграть от обратного, использовать что-то вредоносное на благо, показав и силу, и дружелюбные намерения. Если он адекватный и поймет, что происходит, то можно будет избежать конфликта. Если же мозгов у старика нет, то сменить вектор применения силы можно будет в любой момент. Кивнув самому себе, легонько хлопаю в ладоши, освобождая свой разум. Вообще эта способность зовется психический крик, и ее используют обычно, чтобы послать в противника волну сводящих с ума образов или же кучу мусорных мыслей, обработка которых вскипятит мозги. Я же послал по ресторану волну спокойствия, которая не только позволила людям в зале вздохнуть спокойно и проще отнестись к произошедшему, но и чуть упорядочила линии силы, раздраконенные стариком. Ты, от моих действий он будто на стену налетел. Не уверен, что Даос разобрал, что за технику я использовал, но возможности мои он оценил. Ты на удивление дружелюбен, зато вы на удивление воинственны. Киваю ему. Поговорим в более уединенном месте, или продолжим распугивать вашу клиентуру. Старик шумно втянул воздух, раздувая ноздри, было видно, как сильно ему хочется просто дать мне по лицу. Но дураком он не был, а потому, оглянувшись, выдохнул, успокаивая буйство энергии. Хорошо, пойдем, после чего повернулся к посетителям ресторана и поклонился. Прошу прощения за беспокойство, дорогие гости. Гости в основном ответили кивками и просто проигнорировали его. Волна спокойствия, как хорошая доза успокоительного, все еще пленяла их разум. Щелкнув пальцем, посылаю людям ложное воспоминание, что должно встать на место только что произошедших событий, после чего сворачиваю свой разум в черепную коробку. «Зря ты это сделал», — говорит старик недовольно. «Я сюда пришел не новый эпизод разборок в стиле кунг-фу снимать», — фыркаю. «И это было совершенно безвредно, даже у таблеток от кашля побочные эффекты более суровые, чем у этого фокуса, и шанс на проявление побочек там тоже больше. Надеюсь, теперь мы можем поговорить спокойно и обсудить ситуацию с твоей внучкой. Специально не уточняю, что сделала девушка, которую я назвал его внучкой. Все же фраза «сманила мое отражение» вызовет много вопросов. Болтун, припечатал старик, и она моя племянница, а не внучка. Ради всех богов, мне было глубоко все равно, кто она ему, хоть жена, я бы не удивился. Зря ты демонстрировал силу при всех, заметил старик, пока мы поднимались по лестнице на второй этаж здания. Ты не представляешь, как смешно слышать что-то подобное от тебя, заявляю ему с постным лицом. Да и я сильно сомневаюсь, что это станет проблемой. У меня часто бывают непростые люди, что могли почувствовать твои действия, фыркнул старик. Рад за них, пожимаю плечами. Я бы еще боялся обычных очевидцев, что подняли бы шум, ну или попытались бы это сделать. Но людей в теме бояться смысла нет, свои люди всегда договорятся. Громкие слова для юнца, на меня посмотрели неодобрительно. Позиция разумного человека, встречаю его взгляд, усталыми глазами человека, что видел некоторое дерьмо в своей жизни. Нападать на всех было бы глупо, действовать жестко было бы необдуманно. Я лишь сохранил тайное в секрете, и сделал это максимально мягко. Если у кого-то возникнут с этим проблемы, то такого человека, на мой взгляд, следует пристрелить, как бешеную собаку. Попахивает подростковым максимализмом, хмыкнул старик. Отчего еще больше странным кажется тот факт, что в целом я с тобой согласен. Я поддержал его хмык своим. Забавный старик, надо бы, кстати, узнать его имя. Мы так и не представились друг другу, произношу спокойно. Камура Такаши, Машень Тун, мастер школы Феникса, кивнул он. Синдром восьмиклассника, смеюсь над его титулом. Чертовы японцы, отозвался старик с легким раздражением в голосе. Все умудряются опошлить. Я на это только улыбнулся. Под этим утверждением я даже готов был подписаться. Но если ты Машень Тун, то почему в названии ресторана стоит Гёпара? Спрашиваю просто, чтобы поддержать беседу. Это просто бренд, или ты думаешь, что я сам эти пельмени леплю? Это серьезный ресторан, а не закусочная. У меня штат поваров такой, что я могу из них две футбольные команды организовать. Я нашел это забавным, но долго веселиться у меня не получилось. Шэнь Тун открыл одну из дверей на этаже, и мы увидели просторную комнату отдыха, где на диванчике сидела та самая девушка, что я видел глазами своего отражения. Она, надо сказать, тоже меня узнала. Ты. Она тут же вскочила и заняла боевую стойку из боевых искусств. Третья стойка пробития защиты из бацзицуань, ну или кулак восьми пределов, если по-простому. Девочка не скупится на мелочи. Бацзицуань базируется на генерации и накапливании усилия, что должны выплескиваться с ударом. И если ощущения меня не обманывают, то эта девочка сейчас накопила в своих руках достаточно силы, чтобы проломить стену. Обычного же человека таким ударом может по той же стене просто расплескать. Чувствуется семейное сходство, хмыкаю и делаю манящее движение пальцем в сторону этой воинственной особы, а вернее зеркалу за ее спиной. Что, издеваешься надо мной? Она не поняла, что я имею в виду, но ее дядя быстро подсказал внучке. «Ренка, сзади!» — воскликнул старик, отпрыгивая от нашей группы в сторону и тоже занимая боевую стойку. Высшая форма или цуань, кулак сознания, направляющий силу. Любит же азиаты странные и длинные названия. Хотя сам стиль, о котором мне пояснила система, был весьма интересен, особенно его высшая форма, сознание, но не сила. Боевое искусство, максимально приблизившееся к псионике. Зато понятно, почему он так быстро успокоился, когда я использовал психический крик. Думаю, этот старик лучше всех людей в городе, если не в стране, должен был понимать, что я использовал. Тем временем мое отражение в большом зеркале за спиной этой самой Ренки положило руку на стекло отражающей поверхности. Монстр с моим лицом, мое отражение растянуло губы в улыбке достойной Джокера, прежде чем протолкнуть свою руку дальше. В чем-то это даже завораживающее зрелище, как два мира, что всегда рядом, но никогда не смешиваются между собой, вдруг соединились в одной точке и произошла диффузия. Пока мое отражение рвалось наружу, а люди в шоке наблюдали за этим, я достал из своего внутреннего мира пистолет. Улыбка моего отражения стала только шире, что чисто анатомически невозможно, но щеки разошлись, обнажая заострившиеся зубы. Какок, начало было река, но окончание ее фразы было заглушено выстрелом. Пуля вошла моему отражению точно между глаз, так и не дав ему выйти из-за зеркалья до конца. В итоге минус зеркало, зато не надо устраивать эпичной битвы с самим собой, Такаши. Обеспокоенно спросила Саика. Отражение всегда врет, повторил ее мысль, которую уже как-то упоминал. Как ты думаешь, почему? При чем тут это? Спросила Сая, но на нее никто не обратил внимания. Зеркала искажают действительность, предположила моя девушка, что уже несколько привыкла ко всякой мистике вокруг нас. Нет, ответил вместо меня старик, нахмурившись. Это была твоя копия, искаженная и бессмысленная, ложь должна была придать ей смысл, а вылезти она пыталась, чтобы занять твое место. Так, верно, киваю. Как я и думал, старик непрост. Прекрасные познания в тонких материях. Поговори мне еще, мальчишка, фыркнул старик. Погодите-ка, вмешалась его племянница. Получается, что этот странный псих и тот извращенный демон, хоть и рожи схожи, но на самом деле разные существа. А девочка мне уже нравится, фыркнула Рика. Глава 22. Кто бы сомневался, я только фыркнул на слова Рики. Девушка, за которой поперлось мое отражение, уже открыла рот, чтобы сказать какую-нибудь очередную глупость, когда в дверь комнаты осторожно постучали. «Мастер Тун?» — спросил напряженный голос с той стороны двери. «Все в порядке, Ву?» — заметил старик, все еще подозрительно посматривая на меня. «Мы слышали выстрел», — уже значительно спокойнее отозвался некий Ву. «Нужно вынести тело, хорошие у вас работники», — поджав губы замечает Рика. «Чувствуется большой опыт. Я же говорил, что они с большой вероятностью связаны с триадой», — пожимаю плечами. «Ву, дорогой, пшел вон», — почти ласково произнес старик. «Слушаюсь, мастер Тун», — исполнительно отозвался Ву, и мы услышали отчетливые шаги прочь от двери. Это при том, что подошел он совершенно бесшумно, зато сейчас топал как слон. «И мы не состоим в триаде», — заметил Матун, посмотрев мне в глаза. «Я и не говорил, что вы состоите в ней. По моему мнению, вы с ней связаны», пожимаю плечами. «И не беспокойся об этом, нам, по большей части, плевать. Разве что вон у нее могут быть с этим проблемы». Я ткнул большим пальцем за плечо, указывая на Рику. «Лучше сразу прояснить этот момент и успокоиться. Секретов у этого китайца небось вагон и тележка, и там еще большой вопрос, какой из них страшнее, его связь с триадой или черная бухгалтерия. В любом случае, острые углы лучше обозначить и не париться». «Полицейская?» – спросил Матун. «Сад», – мотнула она головой. «И у меня нет проблем, пока я не вижу и не слышу всякую хрень лично». «Договорились», – старик улыбнулся. «Вот так офицеры спецназа и коррумпируются», – хмыкаю, повертев в руках пистолет, после чего убираю его во внутренний мир. «Если бы я кидалась на каждого преступника, которого вижу, то ты, Такаши, уже сидел бы в тюрьме. Рика только закатила глаза. Может быть, я хмыкнул. Возможно, я даже не стал бы сбегать сразу. Тюрьмы страшны не своим режимом, а людьми, которых ты там можешь встретить. Жертва моего отражения растерянно моргнула. Ты бы не стал сбегать, так как там страшные люди. Я бы не стал сбегать сразу, а сначала посмотрел бы на людей там. Поправляю ее. И я, на твоем месте, не стал бы цепляться к словам. Особенно к словам простой шутки. Странный юмор, буркнула китаянка, и все кивнули. Что поделать, пожимаю плечами. Быть может, с моей стороны это было несколько самонадеянно, но мне почему-то кажется, что скорее меня будут бояться местные зэки, а не я их. Но шутки шутками, а стоит восстановить зеркало. Пусть разбить его было действительно самым простым и самым действенным способом успокоить демона зазеркалья, но не стоит оставлять осколки без присмотра. Части этого зеркала теперь годятся сразу для нескольких мистицизмов, и их следует либо забрать, либо очистить. И сделать это надо обязательно, Такаши, спросила Саика, когда увидела, как я нагибаюсь над осколками зеркала на полу. Не отрастают уж отрезанные пальцы, регенерация у тел нехороша. Начинаю речитатив заклинания. Но даже, если мир поиздевался, как феникс может вновь ожить душа? Легкий взмах руки снизу вверх, и осколки поднимаются в воздух, чтобы собраться обратно в целое зеркало, а вместе с ним восстановились и осколки моего отражения. Да, именно это является основной причиной, по которой осколки нельзя оставлять без присмотра. Мое отражение все еще оставалось внутри них. Феникс, нахмурился старый китаец, но поперхнулся, когда я повернулся к нему. Все же ситуация, когда человек оборачивается к тебе, а его отражение в зеркале не оборачивается, а просто переводит на тебя взгляд, это просто классика жанра ужасы. Их лица были весьма забавны. Как бы мне не привыкнуть пугать других своим отражением. Сделайте лица попроще, обитатели зазеркалья умеют питаться чужими страхами, предупреждаю их. Даже если я сделаю максимально простое лицо, то бояться эту тварь меньше не стану, буркнула девушка, названная Ренкой. Минус тебе, хмыкаю, после чего касаюсь зеркала указательным и средним пальцем правой руки. Луна высветила на сцене всего одну фигуру. Ну, что же ты не рад? Дуэтом танцуют наши тени, и мы единым целым падем в кромешный ад. И снова два мира начинают смешиваться между собой, вот только теперь не мое отражение ломится к нам, а я погружаю кисть руки в зазеркалье. Моя рука вошла в зеркало как в воду, создав круги на воде. Отражение было совершенно не радо моим действиям, но сделать хоть что-то было не в его власти. Легкое касание – это все, что мне нужно, чтобы поставить точку в этой проблеме. Сразу же после него я вынул руку из зеркала, где мое отражение приняло самый обычный вид, в то время как мою руку покрывала серебристая субстанция, очень похожая на ртуть. Знаешь, Эмма комнатная, я тут подумала, что ты слишком часто упоминаешь ад в последнее время, заметил Рика, внимательно рассматривая мою руку. Что поделать, если вся христианская магия относится либо к демонам, либо к божественной силе? Пожимаю плечами и слизываю с кончиков пальцев часть силы, изъятой у собственного отражения. Фу, Такаши, что за гадость ты тащишь в рот? Скривилась Сэя, да и остальные тоже скорчили непонимающие и даже брезгливые лица. Я же говорил, что отражение питается чувствами, и оттого становится сильнее. Я больше не стал их бесить и собрал остатки серебристой жижи в пробирку, которую достал из карманного измерения. Разве тебе никогда не было интересно, каков страх на вкус? Как-то не особо, Рика задумалась. И каково оно? Холодный и приторно-сладкий, отвечаю задумавшись. Есть нотки злости и сексуального возбуждения. Так, протянула Ренка, сжав кулаки. Что-то я уже сомневаюсь, что у этих двух извращенцев только рожи схожи, а личности разные. Как по мне, это все же один и тот же человек. Если тебе удобно так думать, то бога ради, усмехаюсь, убрав склянку. Не первое странное заблуждение в моей жизни, и вряд ли последнее. Пусть так, старый китаец поправил очки. Но, думаю, что нам нужно многое обсудить. Согласен, жестом успокаиваю напрягшуюся Саика. Нам действительно нужно было много обсудить. За несколько месяцев в Айнкраде я несколько восстановил свои силы и уже не так опасался встречи с местными практиками, как раньше. А уж если верить заявлениям Туна, что они не связаны с триадой напрямую, то он вообще чуть ли не идеальный кандидат для первого знакомства. Правда, верить кому бы то ни было в подобном вопросе явно не стоит. Да и интуиция подсказывает, что Тун не был до конца откровенным, пусть и не соврал прямо. Ну что, будем задавать вопросы по очереди. Предлагаю самый простой вариант, или попробуешь выбить из меня ответы, наглец, хмыкнул старик, первым присаживаясь на один из диванчиков, которых хватало в этой комнате. Но не могу не отметить твою силу, парень, особенно то, что ты показал в общем зале. Отсюда и первый вопрос, откуда такая сила в столь юном возрасте? Путешествие во времени, тоже присаживаюсь, как в этих дрянных романах. Ты что, держишь нас за дур, Ренка? Окрикнул старик свою племянницу. Чувствуешь ложь? Киваю. Кулак сознания, направляющий силу, очень многогранная, но и опасная способность. И суть этой силы должна была остаться секретом школы Феникса. Тун нахмурился еще больше. Имя которого ты совсем недавно упоминал. Ничто не ново под луной, старик, чуть расслабляясь в кресле, чтобы быть готовым, случись что, броситься ему на перехват. И даже те, у кого вы подсмотрели концепцию силы разума, не были первыми. Основами этой и множество подобных школ пользовались еще шаманы в каменном веке. Да и Феникс фигура легендарная, к его имени взывает много кто. Так-так, стоп, то есть реально путешествие во времени? Ренка в неверии посмотрела на своего дядю. Это должно было быть тайной, вздохнула Сэя, но мы ее просто проигнорировали. Он не врет, Тун кивнул. Или просто верю в свои слова, поправляю старика. Или могу обманывать твое чутье, так тоже можно. Твои слова должны убедить меня, что ты этого не делаешь. Он нахмурился в замешательстве. Или ты специально прячешь обман на видном месте, в попытке уверить меня, что обмана нет. Ты уже задал свой вопрос, теперь моя очередь, качаю головой. Я ищу практиков, которые работают с душами или проклятиями, знаешь таких. Многие так или иначе работают с душой, смотря, что ты под этим подразумеваешь. Тун пожал плечами. Я могу познакомить тебя с некоторыми уважаемыми людьми, но не просто так. И я не могу поручиться, что хоть кто-то из них будет хотя бы с тобой разговаривать.